462. Урусвати знает, как болезненно отражаются дисгармонические токи. И самовосстановление равновесия тоже является следствием многих болевых ощущений. Так можно вспомнить, как страдал наш брат Ка, когда он ощутил воздействие злобных и невежественных посылок. Он менее почувствовал бы эти влияния, если бы пространственные токи не были тогда тяжки. Мы уже говорили об эпидемии воспаления слизистых оболочек. Такое явление тоже нужно отнести к воздействию токов, но усиленному земным смятением. Мы сказали это слово, чтобы указать главную причину. Нелегко восстановить равновесие, когда и сверху, и снизу посылается дождь вредоносный. Лечение прежде всего требует спокойствия, но иногда оно недоступно. Наш брат страдал продолжительно, ибо даже при лучших условиях спокойствие не могло быть немедленно восстановлено. У нас знают эти приступы земных смятений. Каждый из нас испытал когда-то такие напряжения. Даже обычные токи в таких условиях оказываются чрезмерными. И мы, по возможности, даже удерживаем такие вибрации, которые могут вредить. Не нужно удивляться, что в такое время не может быть насыщенных проявлений. Нужно беречь организм. Мы можем дать совет: не утомляйтесь. Если чуете приступ сонливости, не насилуйте себя. Ярое столкновение токов должно отзываться на чутких организмах. Прежде уходили в пустыню, чтобы хотя избавиться от земных смятений. Но теперь люди овладели даже воздухом, и токи напряглись. Так, когда мы говорим о переполнении пространства, мы имеем в виду не отвлеченность, но земную реальность. Мыслитель говорил о битве незримой.